Лист железа. Я решил сфотографировать, как осьминог меняет цвет. Для этого пришлось попросить у Радольфа катушку цветной пленки. Давать ее Радольфа страшно не хотелось. Фин, конец, больше нет. Он вертел в пальцах баночку с пленкой. Цветы хотел снять, и еще очень рыбачки просили. «Ничего», — уговаривал я, — «не пропадут ваши цветы и рыбачки. Еще их снимете. Вы ведь сюда приедете?» «Приеду». «Ну вот». Радольфа вздохнул и расстался с баночкой. Я зарядил аппарат, засунул его в бокс, и мы отправились в лодке на риф к осьминогу. Наш маленький знакомый был на месте. В каменной щели виднелась его бугорчатая зыбкая кожа. В лодке у нас лежал лист железа, выкрашенный в три цвета. Один край я покрыл зеленой эмалью, второй — чернью, а третий разрисовал пятнами. Очень получился веселый край, как ситчик, желтое и красное. Отодрав от скалы раковину и раздавив, мы бросили ее неподалеку от норы. Желтое нежное мясо моллюска курилось, и животное сразу же почуяло его запах. В глубине щели замелькали темные точки. Кожа осьминога пришла в движение. Появились маленькие гибкие щупальца, за ними бугорки глаза. Осьминожек выбрался на поверхность камня и устремился к добыче. Дальнейшее мы разыграли как по нотам. Радольфо нырнул, занял место у покинутой животным щели, а я кинулся на осьминога сверху. Тот метнулся было назад, Радольфо накрыл его ладонью. Заплетая щупальца вокруг пальцев и тараща на нас глаза, животное затихло. Я бросил на дно лист и приготовился снимать. Радольфо бережно посадил осьминога на зеленый край. Однако вместо того, чтобы принять зеленую окраску, наш осьминожек покрылся бурыми пятнами. Потом съежился, прикидывая, куда бы удрать. Видно, ему трудно быть зеленым. Не его цвет, решил я и перетащил животное на черное. Этот край листа ему понравился еще меньше. Число бурых пятен увеличилось, и осьминожек стал похож на шапку-ушанку из рыжего каракуля. Попробуем еще раз. На третьем месте у осьминожка голова совсем пошла кругом. Он ничего не понял в мелькании ярких пятен и весь налился красным. Он сидел, раздувая и опуская бока, таращил глаза и пытался понять, что от него хотят. Пусть будет красный осьминог на пестром фоне. И вообще, пускай перекрашивается, как вздумает, решил я и стал, плавая вокруг листа, снимать. Это, наверное, были очень хорошие снимки. Животное ярко выделялось на пестром фоне, и я потратил на него всю пленку. Потом осьминог перекатился через лист и, не спуская с меня глаз, поспешил домой к своей щели. Он двигался, принимая каждую секунду другую форму и ловко управляясь сразу со всеми ногами. «Ладно, получилось», — подумал я и поплыл к лодке. Мурена и осьминог. Но коралловый риф тут же отомстил нам за вторжение в жизнь его обитателей. Не успел я всплыть, как Радольфо закричал, что на дне появилась мурена. Я снова нырнул. Осьминог еще торопливо полз, клубясь и переливаясь по неровной поверхности камня, а рядом из другой расселины уже поднималась зеленая голова рыбы-змеи. Потом в каменной щели завертелись, замелькали черные пятнышки, и, как брошенная ловкой рукой лента, рыба вылетела из своего убежища. Она плыла, совершая быстрые колебания всем телом, вытянув вперед голову с открытой зубастой пастью. Осьминог поздно заметил опасность. Он заметался, привсплыл, но, поняв, что уйти не удастся, снова сел на риф. Увы, здесь укрытия не было. Маленькое зыбкое животное покрылось от страха бурыми пятнами, прижалось всем телом к камню и почти исчезла, стала частью рифа. Но обмануть мурену не удалось. Не останавливаясь, она промчалась над осьминогом, сделала поворот и бросилась в атаку. Вспомнив, как мурена расправляется с головоногими, она рвет их на части, вцепляясь тонкими зубами в слабые студенистые тела и начиная вращаться, как штопор, я выпустил из рук фотоаппарат и нырнул. Место оказалось глубоким, резкая боль вошла в уши. Отчаянно болтая ногами, я продолжал погружаться. Но хитрая тварь уже заметила меня. Нехотя, словно раздумывая, она повернулась и поплыла прочь. Внизу, кувыркаясь, падала камера. Она ударилась о край коралловой плиты, соскользнула с нее, очутилась на крутом рифовом склоне и, подпрыгивая, понеслась в лиловую темноту, в пропасть, унося, кто знает, быть может, мои самые лучшие подводные снимки. Когда я всплыл и отдышался, то снова посмотрел вниз. Осьминога не было, он удрал к себе в щель. Через два дня Радольфа застрелил Мурену.